Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Дегрие что-то соображал. Мадемуазель Бланш хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. А, кровать! Эдакий пышный балдахин! Разверните его! Ну еще, еще все разверните! Снимите подушки, наволочки, подымите перину. Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно. Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой. Послать мое белье и мои подушки. Однако все это слишком пышно. Куда мне, старухе, такую квартиру? Одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить. Я со вчерашнего дня не служу более у генерала. И живу в отеле совершенно сам по себе. Это почему так? На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой из Берлина. Я вчера на гулянии заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения. Ну так что же? Он счел это дерзостью и пожаловался генералу. А генерал вчера же уволил меня в отставку. Да что ж ты, обругал что ли его, барон-то? Ну а хоть бы и обругал, так ничего. О нет, напротив. Барон на меня палку поднял. И ты, слюняй, позволил так обращаться со своим учителем? Да еще его же с места прогнал. Колпаки вы, все колпаки, как я вижу. Не беспокойтесь, тетушка, я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал. А ты так и снес? Я хотел было на дуэль вызвать барона, да генерал воспротивился. Это зачем ты воспротивился? Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны? А почему невозможны? Мужчины все петухи, вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу. Не умеете отечество своего поддержать. Ну, подымите... Потапыч, распорядись, чтобы всегда были готовы два носильщика. Найми и уговорись. Больше двух не надо. Носить приходится только по лестницам. А по гладкому по улице катить, так и расскажи. Да заплати им еще вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне. А ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянии. Какой такой фон барон? Хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка? Рулетки расположены в оксале, в залах. Ну, так и нести прям туда. Иди вперед, Алексей Иванович. Как? Неужели, тетушка, вы даже не отдохнете с дороги? А чего мне отдыхать? Не устала. И без того 5 дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные, где они. А потом... Как это ты сказал, Прасковья? Пуант, что ли? Ну, пуант, так пуант. А еще что здесь есть? Ну, сама не знаешь. Марфа, ты тоже со мной пойдешь. Но зачем же ей-то, тетушка? И, наконец, это нельзя. И Потапыча вряд ли в самый фоксал пустит. Ну, вздор! Что она слуга, так и брось ее. Тоже ведь живой человек. Вот уж неделю по дорогам рыщем. Тоже и ей посмотреть хочется. А с кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улице показать не посмеет. Но бабушка... Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома. Не спрашивают. Ишь, какой генерал. Я и сама генеральша. Да и чего у вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю. Elle est tombée en enfance, seule. Elle fera des bêtises. Кто это прошел? Какая это проехала? Велик ли город? Велик ли сад? Это какие деревья? А это какие горы? Летают ли тут орлы? Ох, какая-то смешная крыша! В вокзал мы прибыли с триумфом. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. Растолкуй-ка ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить. Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок. Rouge et noir, père et un père, manque pas. А что такое зеро? Вот этот крупер курчавый, главный-то, крикнул сейчас зеро. И почему он все загреб, что не было на столе? Эдакую кучу все себе взял. Это что такое? Зеро – это ноль, бабушка. Выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Вот тина. А я ничего не получаю? Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше. Как в 35 раз? И часто выходит? А что же они, дураки, не ставят? 36 шансов против, бабушка. Да вот вздор. Потапыч! Потапыч! Ах, постой, постой. Со мной сейчас есть деньги. А вот, на, поставь сейчас на зеро. Нет, бабушка, зеро только что вышел. Стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите. Подождите хоть немного. Ну, врешь. Ставь. Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет. Вы до тысячи проставите, это случалось. Да ну, вздор, вздор. Волка бояться, в лес не ходить. Что? Проиграл? Ставь еще. Проиграли и второй раз, поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила на месте. Ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «трансис» вместо ожидаемого «зеро». Эх, ведь его! Да скоро ли этот зиришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до него. Это вот этот проклятый курчавый круперишка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь два золотых за раз. Это столько проставишь, что и выйдет зеро. Так ничего не возьмешь. Бабушка! Ставь! Ставь! Я поставил. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку. И вдруг... хлоп. Зеро! Видишь? Видишь, я и сказала. Я сказала тебе. И надоумил меня сам Господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу, а? А что же не выдают? Потапыч! Потапыч, Марфа! Да где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч! Потапыч! Бабушка, после. Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают. Получайте. Получайте. Вот, вот, да, запечатанные в синей бумажке сверток с 50 золотыми. И незапечатанных еще 20. C'est le jeu, monsieur. Rien ne va plus. Господи, господи. Опоздали, сейчас завертят. Ну, ставь, ставь. Да не мешкай так, скорее. Куда ставить-то, бабушка? На зеро, на зеро. Как? Опять на зеро. Ставь как можно больше. Бабушка. Сколько у нас всего? 70, да? Ну, нечего их жалеть. Ставь по 20 бабушка. Золотых разом. Бабушка, опомнитесь. Он иногда по 200 раз не выходит. Уверяю вас, вы весь капитал проставите. Ну, врешь, ну, врешь. Ставь. Вот, язык-то звенит. Знаю, что делаю. По уставу, разом более 12 фридрейсдоров на зеро ставить не позволено, бабушка. Да как не позволено? Да ты не врешь ли? Месье, месье, комбьян зеро? Дуз? Дуз? Oui, madame, дуз. Ну, нечего делать. Ставь 12. Режо эфе. Тринадцать. Проиграли. Еще. Еще. Еще ставь. Еще. Еще ставь, еще! Я уже не противоречу. И, пожимая плечами, поставил еще 12 фридрихсдорфов. Колесо вертелось долго. Зеро! Что? А? Что? Я сам был игрок. Я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали. В голову ударило. Бабушка же не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Алексей Иванович, он сказал, за раз можно только 4000 флориров поставить. На, бери, ставь все эти 4 на красную ружь. Ружь! Опять! Выигрыш 4000, всего стало быть 8. 4? Сюда мне давай. А 4 ставь опять на красную ружь. Итого 12. Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда в кошелек, а билеты спрячь. Довольно. Домой. Откатите кресло. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Quelle victoire! Браво! Mais madame, c'était du feu! Да-с, вот взяла, да и выиграла 12000 флоринов. Да какой 12? А золото-то, а? Золотом почти что 13 выйдет. Это сколько по-нашему, а? 1006, что ли, будет? Ну, за 7 перевалило. А по теперешнему курсу, пожалуй, до 8 дойдет. Шутка. 8000. А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делайте. Потапыч, Марфа, видели? Матушка, да как это вы? 8000 рублей. Потапыч, Марфа, нате, вот вам от меня по 5 золотых, вот. Спасибо, спасибо, матушка, спасибо. Спасибо, матушка. И насельщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. А что это лакей-то кланяется? И другой тоже. Поздравляют? Дай им тоже. Да нет, дай 2 фридрихсдора. Ну, довольно. А то конца с ними не будет. Подымите. Везите. Прасковья, я тебе завтра на платье куплю. И той куплю, мадемуазель, как ее, мадемуазель Бланш, что ли, ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья. Мерси, мадам. Федосья, Федосья-то, думаю, как удивиться теперь. И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович! Алексей Иванович, вот подай вот этому нищему. Да, это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга бабушка. Дай ему гульден. Я подошел и подал. А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастье? Нет, бабушка. А у самого глаза горели, я видела. Я еще попробую, бабушка, непременно, потом. И прямо ставь козыро. Вот увидишь. Сколько у тебя капиталу? Всего только 20 фридрихсдоров, бабушка. Немного. 50 я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот вот самый свертка бери. А ты, батюшка, не жди. Тебе не дам. Вдруг обратилась она к генералу. Того точно перевернуло, но он промолчал. Дегрие нахмурился. К дьяволу, с этим терребль вьей. Нищий. Опять нищий. Алексей Иванович, дай этому гульден. Везите дальше. Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда. Вы опять хотите играть, бабушка? А как бы ты думал, что вы-то здесь сидите да киснете, так и мне на вас смотреть. Mais madame, les chances vont tourner. Но, сударь, неудача может изменить. Une seule mauvaise chance et vous perdrez tout. Один неудачный ход, и вы потеряете все. Surtout avec votre jeu. C'est terrible. Особенно с вашими ставками. Vous perdrez absolument, absolument. Вы потеряете непременно. Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю, свои. А где этот мистер Астли? В Оксале остался, бабушка. Жаль. Вот это так хороший человек. Алексей Иванович, после обеда часа в 4 готовься. Пойдем. А теперь покамест прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй. Странное у меня настроение. В кармане всего 20 фридрихсдоров. Я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов. И не забочусь об этом. Но Полина... Мне только бы быть при ней. В ее ореоле, в ее сиянии, навечно, всегда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю. Марина Александровна? Тише. Представьте себе, меня сейчас точно что толкнуло в бок. Оглядываюсь вы. Точно электричество исходит из вас какое-то. Вот, возьмите это письмо и передайте лично мистеру Астлию. Сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо, он сам. Мистер Астли? Итак, он ее поверенный. Друг-то друг, это ясно. И когда он успел сделаться? Но есть ли тут любовь? «Конечно, нет», — шептал мне рассудок. «Но ведь одного рассудка в этих случаях мало». «Алексей Иванович, позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно. Одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства, одним словом, в высочайшей степени странно». «Ce n'est pas ça». Mon cher monsieur, notre cher général se trompe. Но он хотел вам сказать, то есть вас предупредить, или лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его. Ну да, не губили. Я употребляю именно это выражение. Но чем же? Помилуйте. Вы беретесь быть руководителем, или, как это сказать, этой старухи, с этой пувартерибльвей. Но ведь она проиграется вся в пух. Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет. Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола из упрямства, из злости, и все будет играть. А в таких случаях никогда не отыгрываются. И тогда вы погубите все семейство. Я и мое семейство, мое наследники. У нее нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу, дела мои расстроены. Крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете. Если она проиграет значительную сумму, или даже, пожалуй, все состояние, о боже, что тогда будет с ними, с моими детьми? Генерал оглянулся на Дегрие. Со мною! Он поглядел на мадемуазель Бланш, с презрением от него отвернувшуюся. Алексей Иванович! Спасите! Спасите нас! Да чем же, генерал? Скажите, чем я могу? Что я-то тут значу? Откажитесь, бросьте ее! Так другой найдется. Сене паса, кю дьябль! Нет, не покидайте, но, по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките. Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките ее как-нибудь! Да как же я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, месье Дегрие. Тут я заметил быстрый, огненный,